Инок Епифаний. Житие Епифания. Сведения о Епифании очень скудны. Они извлекаются почти только из его автобиографических материалов, а он хоть и писал автобиографию, о событиях своей жизни сказал немало. Обычный источник сведений о сторонниках старой веры – документы собора 1666-67 годов в этом случае не дает ничего существенного. Товарищи его по пустозерскому заключению в своих произведениях упоминают о нем всегда очень почтительно, но без подробностей. Житие Епифания, составленное в старообрядческом центре на Выгу в 30-е годы XVIII века, опирается в основном на автобиографию его. Некоторые новые подробности, вероятно, из позднего предания. Старообрядческая традиция вообще выказывает к Епифанию исключительное уважение. Знак его – предание о пустозерской казни 1682 года. Оно утверждает, что останки Епифания не были найдены после того, как огонь догорел, и что свидетели видели из сруба пламенем отца Епифания на воздух вознесенно вверх к небеси. Житие и подвизи чудного отца инока Епифания. Русский отдел Государственной публичной библиотеки, 1962 год. Смотри также Борсков, страницы 392-393. Мирское имя, время и место рождения Епифания неизвестны. Из его указаний следует, что он ушел в Соловецкий монастырь в 1645 году. 7 лет был там послушником. В 1652 году принял постриг. В 1657 году ушел из монастыря в пустыню. Епифаний около 7 лет прожил с иноком Кириллом на Суне-реке, потом перешел к иноку Корнилию на реку Водлу. С Водлы оба инока ушли на Кятк-озеро, где Епифаний пожил года 2. В 1666 или 67 году он со своими изобличительными книгами явился в Москву. Смотри Борсков, страницы 381-391. По позднему житию Епифания в Москве он начал читать свои книги вслух на Соборной площади, а царю подал челобитную с такими словами: «О царю, веру свою христианскую в России проклятым Никоном потерял еси, а ныне ищеши веры по чужим землям, аке лев рыщеши». Цитируется по Панырко, Кирилло-Епифаневский житийный цикл, труды отдела древнерусской литературы, том 29, Ленинград, 1974 год, страница 155. Из произведений Епифания, кроме «Жития», сохранилась автобиографическая записка. В составе сочинений инока Авраамия, смотри материалы, том 7, страница с 53 по 63, подготовленные им в 1665-66 годах, и маленькое письмо частного значения. Житие Епифания разделено на две части. Обе они известны в списках и в двух автографах, причем только в пустозерском сборнике «Заволока», по нему здесь приводится текст, сведены автографы обеих частей. Кроме того, известен автограф первой части в так называемом пустозерском сборнике Дружинина и автограф второй части отдельно. Второй части в разных списках предпосланы разные обращения к Афанасию, Симеону, Михаилу и Иеремии. Датировка этапов работы над житием весьма гипотетична. Предполагается, что писать свое житие Епифаний решил сразу после первой казни в 1667 году. Текст первой части в начальном виде сложился к 1671 году, полностью же житие было закончено приблизительно к 1676 году. Смотри пустозерский сборник, к странице со 194 по 204. Часть первая. Послушание ради Христова и Твоего ради повеления, и святаго ради Твоего благословения, Отче Святый, и прощение ради раба того Христова. Не отрекуся сказать вам о Христе Иисусе. В сборнике Заволока первая часть следует сразу за окончанием жития Аввакума, то есть за призывом, обращенным к Епифанию, написать рабу Христову о событиях своей жизни. «Но не позазрите скудоумию моему и простоте моей, понеже грамотики и философии не учился, и не желаю сего, и не ищу, но сего ищу, как бы ми Христа милостиво сотворите себе и людям, и Богородицу и святых его. А что скажу вам просто, и вы, Бога ради, собой справьте со Христом, а мне, грешного, простите и благословите, и помолитесь о мне ко Христу и Богородице и святым его. Аминь. Родился я в деревне, и как скончались отец мой и мать моя, и аз грешный идох в оград некий, зело велик и многолюден, оград благочестивый, христианской, и прибых в нем 7 лет, и прииди ми помысл взыскать и пути спасения, и идох ко всемилостивому спасу, во святую обитель Соловецкую, ко преподобным отцам нашим, Зосиме и Саватию. Святые Зосима и Саватий — основатели Соловецкого монастыря, середина XV века. И там уми благодать Христова поспешила. Отцы святые приняли мя с радостью, а иным отказали. И сподобил мя Христос и Богородица, и святые его — быть у них в послушании 7 лет, незазорно пред Богом и неукорно пред человеке. Все мя за послушание любиша. И по сем святый отец наш, архимарит Илья и прочие отцы, возложили на мя святый иноческий образ, и в том иноческом образе сподобил мя Бог быть у них в послушании 5 лет, и всего 12 лет был у них. И как грех ради наших попустил Бог на престол патриаршеский наскочить Никону, предотече Антихристову, он же окаянный вскоре посадил на печатный двор врага Божия Арсения, жидовина и грека, еретика, бывшего у нас в Соловецком монастыре в заточении. И тот Арсен, жидовин и грек, быв у нас в Соловках, сам про себя сказал отцу своему духовному, мартирию священно-иноку, что он в 3 землях был и трою отрекался Христа, ища мудрости бесовские от врагов Божиих. И с сим Арсением, отметником и со врагом Христовым, Никон враг же Христов, на чаше они, враги Божии, в печатные книги сеете плевелы еретические. «Проклятый я!» И с теми злыми плевелами те книги новые на чаша посылать и во всю русскую землю, на плаче, на рыдания церквам Божиим и на погибель душам человеческим. Тогда у нас в Соловецком монастыре святые отцы и братья на чаша тужите и плакате горько и глаголите сицы. Братья, братья, увы, увы, горе, горе! Пала вера Христова, якоже и в прочих землях, в земли русской, 2 врагами Христовыми, Никоном и Арсеном. Паче же всех, прежреченный мартирий, священный инок, обливавшийся горькими многими слезами, возвещает 3-кратное отречение Арсениева от Христа, Бога нашего, оберегая детей своих духовных и прочую братью от Арсения, отступника и еретика. Тогда и Аас многогрешный со святыми отцы, тужа и плача, прибыл с ними время некое. И от той от тоски и печали, по совету и по благословению старца Келейного и отца духовного, в земкниге иная нужная, потребная, пустынная. И благословил меня старец образом Пречистая Богородицы со младенцем Иисус Христом, медяным, вальяшным, и из идох от святаго монастыря милости у Христа просите себе и людям в дальнюю пустыню на Суну реку, на Виданьский остров, от Соловков 400 верст, а от великого озера Онега 12 верст. Вальяшный, вальячный, подалю, значит, чеканные работы. И там о обретах старца именем Кирилла, чудно и славно житием, пребывающе в молитвах и во псалмех, и в посте, и милостыню творящей великую сиротам и вдовицам. Держаше бо той старицу себе в пустыне толчью и мелницу на нужную потребу себе, а иное все отдаваше требующим. Христа ради. И той мя старец принял к себе в пустыню с великою радостью и удержа мя у себе Христа ради. И беса старцем в келии, живяше бес, зело люд, много бы старцу пакости творяше во сне и наяве, некогда бы той старец Кирилло изыди из той пустыни в Александров монастырь, духовные ради потребы к отцам духовным, и приказал свою пустыню назирать и отцу своему родному Ипатию, и зятю своему Ивану в деревне живущем, 12 верст от его пустыни. А в келью мою рече не ходите, оберегая их старец от беса сицы рек. Зять же его Иван соблудился женою своею и не обмывся в зем соседа своего именем Ивана же, а сем сказа нам жена его последи, и идяше пустыни дозреть. И не послушаша старцева наказания, внидуша в келье его и возлегаша спать, без же Ивана Поганого до смерти удавил, и власы долгие кудрявые со главы содрал, и надул его, яко бочку великую, а другого Ивана вынес из кельи в сени и выломил ему руку. И то Иван живой спал в келье в сенях день да ночь. И как наполнявшись сутки, он же пробудился, яко пьян, и рукой своей не владея, приползи к Ивану удавленному, хотяше бы его разбудите, и узри его удавлено, отекше, надуто, и ужасися зело, едва из кели исползи на брюхе и на коленах. И кое-как приползи во другую странноприимную келью, и тут полсуток со умом собирался, и посем сволокся в карбас и пустился на низ по реке. И принеси его вода в деревню Каипатию, тестью Ивана удавленного. Он же в зем людей, и иди в пустыню, и в келью старцеву, и взяша зятя своего, и понесаша. И треснула кожа на Иване удавленном бебо, надул его бес крепко и туго зело, и истече крови много в келье. Они же ужем связаши ему брюхо, и на древе, несоши его в карбас яко бочку, и везе на погост, и в яму в четыре доски положиша, тако и погребуша. Сиями вся поведа старец Кирилло, Иван без рук, Иван Лукин, который того удавленного носил и погребал. И после того та келья стояша пуста, а старец Кириллов странноприимной келье живяше. И послаша меня, старец, в ту келью жить, и где же бес живет. Аз же грешный старцу рекох сице, отче святый, помози мне во святых своих молитвах, да не сотворит мне дьявол пакости. И рече ми, старец, иди, отче, Христос с тобою, и Богородица, и святи его, да я с грешной в молитвах буду помогать и тебе, елико Бог помощи подаст, и благослови мя в келью идти. Аз же со благословением старцевым идох в келью ту, иде же бес живет. и нача сердце мое трепетатися во мне, кости и тело дрожати, и власы на главе моей восстали, и нападе на мя ужас велик зело. Аж же грешный положил книги на налой, а образ вольяшный и медяный Пречистая Богородицы с Иисусом Христом поставил в киоте. И благодаря Бога, и Богородицу, и святых его всех, и на помощь призывайте их себе, да не дадут мя в поругание бесу. И много осем докуки было всяко, простите мя, Бога ради. Посем кадила нарядил, и погодил образы, и книги, и келью, и сени, и ино, и начал вечерню петь, и псалмы, и каноны, и поклоны, и иное правило — по преданию старца Келейного. И продолжися правило до полуночи и больше. Сие было до крещения Христова за два дни. И утомяся довольно, и возлег опочинути, и живоносным крестом Христовым оградил себя триж, призывая Христа и Богородицу и святаго ангела-хранителя моего, да сохранит мя и оборонит от беса силою Христовую. И абе сведухся в сон, и спах до заутренней, мирно и тихо, ни страха, ни духа бесовского не ощутил. И благодатью Христовую и образом вальяшным медяным Пречистая Богородицы изгнан бысть бес из келии тоя. Посем и старец Кирилла, прииди ко мне в келию тужити, и жил я в той келье у старца 40 недель. Не видали мы беса ни во сне, ни наяве. А как я вальяшный медяный образ Пречистая Богородица из келью от старца Кирилла вынес во свою пустыню и во свою келью, да и сам вышел от него, так бес и опять к нему в келью пришел жить с ним. Старец же Кирилла, не боясь беса, живет с бесом, терпит от него всякую обиду и пакости во сне и наяве. А сем мне сам старец Кирилла последи сказал в духовне. А живя я у старца в келии, по его благословению на том же острову, от его келии полверсты, строил себе келийцу малую, безмолвие ради и уединения о 5 стенках. Меж углы одна с локтем сажен, а другая полсажени поперек, а вдоль с первую малая книг ради и правила белая, а другая рукоделие ради и покоя. И когда совершил келийцу помощью Христовой и покрыл, и стенки вытесал, и опечек сделал, и образ вальяшной медяной Пречистая Богородицы с Иисусом внес, и поставил на белые стенки, и помоляся ему свету Христу и Богородице свету и реку, ко образу сице, ну, свет мой, Христос и Богородица, храни образ свой и келийцу мою и твою, и поклоняйся ему. Идох ко старцу в пустыню, и прибых у него 2 дни труда ради мелничного. И на 3-й день идох во свою пустыню, и узрих издалече келийцу мою, яко главню стоящую. И вострепета во мне сердце мое, и потекоша от очей моих слезы на землю, и нападе на мя печаль велика, и не могох с того места никому ж двигнутися от горькие печали. И начах вопите к Богородице, зря на небо и на келью, яко на главню взирая, сице вопя: «О, Пресвятая Госпоже, Владычица моя Богородица, по что презрела иси бедное мое моление и прошение отринула, и приказа моего не послушала, келийцы мои я и своя не сохранила, но и образа своего не пощадила? Се ныне мне, бедному и грешному, где работать и славу воздать и Христу, Сыну Твоему, свету нашему и Богу, и Тебе свету? Где мне милости просите у Христа и у Тебе, и бремя греховное отрисати? Я же от юности моя накопившися. Где быть и безмолвию по преданию святых, Отец? Где рукоделию быть и от того питатися? По Христову словеси и святых, Отец, где старца келейного преданное правило наполняти, и иная подобная сим. И, воздохнув на небо зря, милости прося у Христа и у Богородицы, и идох келии огорелой. А около келии приготовлено было на сенешко лесу много, то все пригорело. А у кельи кровля по потолок вся сгорела, и около кельи чисто все огонь полизал. Аж же грешный, воздохня от печали, в нидох в келью огорелую. О чудо! Неизреченное, Христовой и Пречистой Богородицы! В келии чисто и бело все убережено, сохранено. Огонь в келью не смело в нити, а образ на стене стоит Пречистая Богородицы, яко солнце сияя, показамися. И обратимися печаль в радость, и воздех руцы мои на небо, хвалу и благодарение воздая Христу и Богородице, и падах предообразом на землю лицем, и помоляся поклонами и молитвами, да поможет мне Бог паки келицу построить. И помощью Христовую и Пречистая Богородица у келицы верх нарубил, и покрыл и стены, и углы огорелые, досками обил, и сенечки построил, а старец Кирилла и печь склал каменную со глиною, и благодатью Христовую келия моя совсем стала готова. И по малих днях в зему старца Кирилла благословения, и идох во свою келию и во свою пустыню, милости просите у Христа и Богородицы, и святых Его себе и людям. И по двух неделях на чаше ко мне в келью беси приходите по нощам, устрашающими и давляши, не дающими опочинути. И того было немало время. Аж же грешный много, а сем моляхся Христу и Богородице, да избавит мя от бесов. Беси же таки, что день, то пуще устрашают мя и давят. Аж же прилежнее притекаю и молюся Христу и Богородице, да избавит мя от бесов. И некогда после правила моего, с великою боязнью возлег опочинути, моляся прилежно Богородице, и аби сведохся в сон. И отворишися сенные двери, а в келийце моей стало светло в полунощи, и паки келийные двери отворишися, и внидыша в келию ко мне два беса, и поглядели на меня, и скоро вспять возвратились, и келию мою затворили, и невесть, кому исчезаша. Аз же помышляю, часо ради беси не давили меня и не мучили, и смотрю по келийце моей туды и суды, а в келье светло, а я лежу на левом боку, и возрех на правую руку, и правой руке на мышце моей лежит образ вальяшной, медяной, пречистой Богородицы. Аж же грешной левой рукою хотел его взять, а ну и нету. А в келье стало и темно, и икона стоит на стене по-старому, а сердце мое наполнено великие радости и веселья Христова. Аж же прославих осем Христа и Богородицу, и от того часа близ году не видал, не слыхал бесов ни во сне, ни наяве. И паки некогда после правила моего мнит меся в полунощи или и далее, возлегшу меня починуть от труда и аби сведохся в сон тонок, и приидоша ко мне в келью два беса, один наг, а другой в кафтане. И взем доску мою, на ней же почиваю, и начаша мне качати, яко младенца, и не дадяху ми опочинути играющего. И много сего было у них. Аж же, осердяся на них, восстался Адрама его скоро, и взем беса нагого поперек посреди его, он же перегнулся, яко мясище некое бесовское. И начах его бить и олавку, окончик, и вопиющие сицы к высоте небесней великим голосом. «Господи, помози ми! Пречистая Богородица, помози ми! «Святый ангеле мой хранителю, помози ми!» И мунитомися в то время, кабы потолок келейный открывается, и прихожанями сила Божия оттуда на беса. Еже мучите его. А другой бес прямо дверей стоит, в велице ужасе, и хочет вон бежать из келей, да не может, нозе бы его прилепишися к мосту келейному. И мучится, тянет нозе свои, от земли оторвать и хочет, да не может, и сего ради бежать и нельзе ему. Аз же велигласного пию ко Господу повышереченному, и сего было время немало, и не вем, как бес из рук моих исчезнул. Аз же возбнухся, яко от сна зело, устал бьющий беса, а руцы мои от мясища бесовского мокры. И после того больше году, мнит меся, не бывали беси ко мне в келью. И посих в некое время, да покрова, за 2 недели после правила моего, возлегшуми по обычаю моему на месте моем обычном, на голой доске, а голова ко образу Пречистой Богородицы, от образа 5, 3 или 2. И еще ми не уснувшу, отворишися двери, сенные скоро зело и пылко, да и келейные двери скоро-скоро зело отворишися, и вскочил ко мне в келью бес, яко лютый и злой разбойник, и ухватил меня, и согнул вдвое, и жал мя крепко и туго зело. Невозможно мне ни дышать, ни пищать, только смерть. И еле-еле на великую силу пропищал в тосках сице. «Николае, помози ми!» Так он меня и покинул, и не вем, куды делся. А же грешный, собравшийся со душею моею и со слезами ноча глаголоте с великою печалью ко образу вальяшному Пречистой Богородицы сице. «О, Пресвятая Владычица моя Богородица, по что мя презираешь и небрежешь мне, бедного и грешного? Я ведь на Христа света и на Тебя света надеюсь, мир оставил, и вся я же в мире, и монастырь оставил, и идох в пустыню, работать и Христу, и Тебе, и всю мою надежу во всем возложил на Христа и на Тебя. Видишь ли, Владычица моя Богородица, в мале ведь разбойник от злодей меня не погубил, а ты не бережешь меня, Богородица, свет моя, не покинь меня, бедного раба твоего, обороняй меня от злодеев тех. И иная подобная сим. И от печали твоей великие наиди на мя сон, и вижу себя сидящая посреди келийцы моей на скамейке, на ней же рукоделие мое временем делаю, а Богородица от образа прииди, яко чистая девица, и, наклонясь лицем ко мне, а в руках у себя беса мучит, конь меня мучил, аж же зрю на Богородицу и дивлюся, в сердце мое великие радости наполнены, что Богородица злодея моего мучит. И дадим и Богородица беса уже мертвого в мои руки, аж же взему Богородицы из рук беса мертвого, и ночах его мучите в руках моих глаголющей сицы. О, злодей мой, меня мучил, а и сам пропал, и бросил его в окно на улицу. Он же и оживе, и восстал на ноги свои, яко пьян, и речами без сицы. Уже я опять к тебе не буду, иду на вытергу. Бебо вытерга, волость велика там и есть. И аз рех ему, не ходи на вытергу, иди там, где людей нету. Он же, яко сонный, побрел от келье прочь. Аз же, яко от сна, убудихся и обретахся вместо печали в великой радости и прославих Христа и Богородицу света. Оживя я в пустыне, сподобил мя Бог питатися от рукоделия. А иное боголюбцы приносили Христа ради, я у них приимал, яко от руки Христовой, прося им милостыни у Христа и Богородицы и святых его. А что Христос пришлет, и паче потребуемые я рабы своими и астопаки отдавал требующим Христа ради, и о всех сих слава Христу и Богородице, и святым Его всем вовеки. Аминь. А в пустыне жить и без рукоделия невозможно, понеже находит уныние и печали тоска велика. Добро в пустыне псалмы, молитва, рукоделие и чтение. Так о Христе Иисусе зело красно и весело житие. О, пустыня моя прекрасная! И во 173 году, после великой дни, вскоре от труда рукодельного и правильного, возлег на одре моем опочинути и абе сведухся в сон тонок. И скоро отвориша двери сенные и вниди бес в сени. Аж же идух в сени ко дьяволу и хощу его рукою моею живоносным крестом Христовым оградите. Он же побежал от меня. А же яко за разбойником, за бесом гонюся, а ухватил его поперек и согнул его вдвое и ночах его осенную стену бити. А сам воплю великим голосом к высоте небесной глаголющей сицы: «Господи, помози мне! Богородица, помози мне! Ангеле мой святый, помози мне!» И мнит меся тогда на уме моем, кабы от высоты небесной, от Бога, приходит мне помощь великая на беса, мучите его. И того у меня труда было много над бесом, и не вем, как из рук моих выскочил и ушел. А же грешный яко от сна вострепенул, зело устал, умучился беса бьющий. И скоро нападе на мя уныние и печаль великая, и бых яко изумлен до часа десятого и больше того дни. И после обеда от печали тое великие возлег опочинути в келии. И абе бысть шум велик, и дым в келию мою вниде. А же востах скоро содра, и идох шума видите и узрех. В келии моей огонь велик зело дышит. Съел у меня дров 6 сажен, да карбас, да иного лесу немало. А пламя вверх дышит сажней на 5 и хочет келью мою полизать и скоро и сурово. Аз же, видя беду скорую, наносимую от злодея моего, от разбойника, от беса, и кинулся скоро-скоро к Богородице в келью, и, воздех руки мои на высоту небесную, и завопел великим голосом ко образу вальяшному медяному Пречистой Богородице сити глаголюще: «О, Пресвятая Владычица моя Богородица, помози мне, рабу твоему, избави меня от напасти сия, наносимая мне от злодея моего, от разбойника, сохрани келийцу свою и мою от огня сего, якож и прежде сего сохраняла еси». И ударился о землю трою перед образом и изыдох из келии. О чудо преславное, о диво великое, о милость великая и скорая Христова и Пречистая Богородица! Ветер бо стал дуть и отвратил пламя огненное от келии моей. И благодатью Христовую и Пречистая Богородица заступлением прибысть келия моя сохранена от огня и ничем же не врежена. А всех сих слава Христу и Богородице. Что же посих? Невозможно бо дьявол пакости сотворить ими, и келии моей сожещи, он же злодей инако покусися. Насадил бо ми в келию червей, множество много глагольмых мравий. Да не позазрите ми, отцы святые и братья, всяко плоть не похвалится пред Богом. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 1, стих 29. «И на чаше у меня те черви-мураши, тайные уды ясти зело горько и больно до слез, аж же многогрешный варом их стал варить, они же ми ядиху тайные уды, а инов ничего не ядят, ни рук, ни ног, ни иного чего». Токма тайные уды, аж же давить их стал руками и ногами, а они, прокопаша стену келии моя, и идяху ко мне в келию, и идяху ми тайные уды. Аж же келию мою землею осыпал, и затолок крепко и туго, а они, не вем како, и землю, и стену келийную прокопаша, и ядяху ми тайные уды. И гнездо себе сделали под печью, и оттуда из хожаху ко мне, и ядаху ми тайные уды. И аз гнездо их кошницею носило в воду, а они больше того наносят всякого порошья туда. И того у меня было труда с ними много, что не делаю, а они у меня кусают за тайные уды. Много помышлял мешок шить на тайные уды, да не шил, так мучился. А иное помышлял келью переставить, не дадя хубами ни обедать, ни рукоделия делать, и ни правила править. Много жды бо правила по книге на улице у креста большого говорил, где не стану в келии, а они за тайные уды кусают, горько и больно. И то и напасти бесовские было больше 3 месяцев. И на последе уже сел обедать, а тайные уды крепко закутал. А они же не вем как достигли и укусили, и слезы из-за очей моих потекоша. А же востах от обеда, не до обеда стало. И воздев руцы мои, и возопил ко образу вальяшному Пречистая Богородицы, глаголющей сице, «О, Пресвятая Владычица моя Богородица, избави меня от напастей сия бесовские!» И ударихся трою о землю, и больше со слезами. И от того часа перестали у меня мураши тайных удов кусати и ясти. Да и сами помалу-малу все исчезаша и невесть кому дешася. И о всех сих слава Христу и Богородице. Простите меня, отцы святые и братья, согрешил я. Много ведь я мурашей тех передавил, а иных огнем пережег, а иных варом переварил, а иных в землю закопал, а иных в воду множество много кошницу переносил и перетопил в воде. Калика-то себе труда того суетного сотворил, муки той принял бездельный. Хотел было окаянный своею суетную немощную человеческую силу и промыслом келью себе очистить от проказы бесовские. Давил, да огнем сожигал, да воду носил, оно никак ко силою человеческую сего невозможно сотворить. А сего и на разум тогда не попало, что было вопеть о сем ко Христу и Богородице и святым его. Видите ли, отцы, святые и братья, калика немощна сила-то человеческая. И худаго, и малого червя, и ничтоже мнимого, без благодати Духа Святаго невозможно одолеть. Не токмо звери или беса или человека, но и худаго, и ничтоже мнимого всякого дела без помощи Божией невозможно исправить. Посем простите мя, отцы святые и братья, в слове и в деле, и в помышлении, и благословите, и помолитесь о мне грешном, Христу и Богородице, и святым его. А я грешный должен о вас помолитесь, о чтущих и о слушающих, и о приписующих сие. Буди на вас благодать Христова и милость, и Пречистая Богородица, и святых его всех, и на домах ваших, во веки веком. Аминь.